Глава первая. Новая реальность. Тишина ощущалась как живое существо. Она словно окутывала их своей паутиной. Видимо, так казалось после оглушительного рева квазара и путешествия по временным горизонтам внутри черной дыры. Эта тишина повисла в рубке густым, звенящим одеялом. На обзорных экранах Коршуна был совершенно другой, незнакомый космос. Звезды светили иначе. Их свет казался более резким, с фиолетовым и изумрудным оттенком. Туманности извивались не газовыми облаками, а словно жидким светом, образуя магические руны космического масштаба. «Стабилизирую полет», — первым нарушил молчание Ник Робинсон. Его пальцы привычно пробежали по сенсорным панелям. «Все системы в норме, но показания странные. Фоновая энергия за пределами нормальных параметров». «Это магическое поле, капитан», — голос Леи прозвучал неожиданно, сразу привлекая к себе внимание. Она стояла в центре рубки, и ее диадема, сотканная из застывшего света и теней, сияла ровным теплым сиянием, отбрасывая блики на ее повзрослевшее, озаренное знанием лицо. «Да, друзья, это магическое поле. Оно пронизывает все. Я чувствую, я помню его». В этот момент браслет на запястье Ирины вспыхнул ослепительно белым холодным огнем. Тот самый браслет, что Лея вручила ей когда-то за спасение из мира теней. Одновременно по всей обшивке крейсера пробежала волна преобразования, и корпус окутало призрачное голубоватое свечение, напоминающее ледяное пламя. «Что это? Новая атака?» — сжал кулаки генерал Бернс, инстинктивно делая шаг к командующей. Но ответила не командующая, а ее помощница по магии Лея. — Нет, генерал, это не нападение. Успокойтесь. Лея улыбнулась, и в ее глазах вспыхнуло голубое пламя. Она выпрямилась во весь рост, и в ее осанке проступила забытая властность. — Друзья, нас... приветствуют и идентифицируют. Магическое пространство Вселенной узнает во мне королеву магии. Она повернулась, вспыхнув холодным ярким пламенем, и продолжила. «Командующая, друзья, добро пожаловать в магократический мир». Ее сообщение прозвучало, как гром среди ясного неба. Командование и экипаж ожидали чего угодно, только не этого. Они знали только магию науки, где магия употреблялась здесь как метафора. И вдруг настоящая волшебная магия со всеми этими непонятными штучками-дрючками, артефактами, заклинаниями и прочей дребеденью. В рубке висела напряженная тишина. Люди смотрели на пламенеющую Лею, не в силах осознать произошедшее. В экипаже даже самые бывалые ветераны, прошедшие сквозь горнило войн, замерли. Слово «магократический мир» повисло в воздухе как невероятное, но неоспоримое утверждение, как свершившийся факт. Как бы в подтверждение ее слов у Верочки активировался перстень, артефакт, подаренный Леей. Из него выплыло туманное облако, и, сформировавшись нечто тонкое, эфирное, окутало Верочку, став совершенно невидимым. Та, даже будучи суперкирборгом, вскрикнула от неожиданности. «Лея, это что?» «Магия, дорогая моя подруга. Артефакт и живущая в нем магическая сущность защищают тебя. Это артефакт защиты». «Понятно. Она еще что-то хотела сказать, но ее перебила Ирина, которая, наконец, пришла в себя. «Лея, объясни, что происходит?» — посмотрела на нее Ирина, сжимая руку с пылающим браслетом. Ожога не было, лишь приятное, излучающее силу тепло. Отголосок ее собственного подвига в мире теней. Лея подошла, мягко взяла ее за руку и приподняла руку. Браслет радостно вспыхнул и вобрал пламя внутрь. «Ничего особенного, командующая. Просто магия здесь, в этой вселенной, не сказка, а самое, что ни на есть, реальность. Здесь это фундаментальная сила, такая же, как гравитация или электромагнетизм, как сильное и слабое взаимодействие в нашей вселенной. Только здесь основу составляет магия. Она является основой всего». «Откуда ты это знаешь?» — воскликнул Соловей. Она улыбнулась и ответила. «Ирина Петровна, ответ элементарен. Потому что я в прошлом правила миром, построенным на этих принципах, на магии и волшебстве. Вам всем нужно понять одно. Здесь все дышит магией. Ее черпают из эфирных течений, из кристаллов лияриев, из самой жизни. Технологии, с которыми мы прибыли...» Она сделала паузу, смотря на свой сияющий венец, отраженный в стекле иллюминатора. «Они работают, но Коршун теперь не просто корабль. Для этого мира он колоссальный артефакт, отмеченный печатью прошлого магического мира, в котором я правила». Она кивнула на браслет Ирины. «Плазменные двигатели взаимодействуют с магическим полем, щиты питаются от него. Мы для них не просто голем. Вся вселенная уже знает, что прибыл королевский корабль из другого мира». «А мы?» — проговорил Иван Артамонов, разглядывая свое обычное запястье. «Мы, Лея, кто теперь? Придворные волшебники?» Лея посмотрела на него внимательно, понимая, насколько серьезен вопрос, хотя задан слегка небрежно. Ответила предельно просто и откровенно. «Вовсе нет, Иван Селдович», — она покачала головой и еще раз повторила. «Вовсе нет». Сделала паузу, подбирая слова. «Как бы это попроще объяснить? Ваши тела... Вы все прошли генную терапию создателей, поэтому обладаете высочайшим магопроводящим и накопительным потенциалом волшебной энергии. Почему, я не знаю, но так есть. Вы стали идеальными магами, живыми батарейками магической энергии. Вы пока этого не осознаете. Это как дать современный компьютер древнему человеку. Он не знает, что с ним делать. Вы способны стать магами, но пока не осознаете этого. Пока не сможете сотворить заклинания, но вы сможете питать артефакты, подобные этому». Она кивнула на браслет Ирины. «И главное, вся команда служит якорями магической силы». «Чьей силы, Илья?» — вставила Верочка. «Как чьей, дорогая подруга? Конечно, помощника, командующий по магии, то есть моей». «Ну что же, вполне логично звучит», — подвела вердикт Соловей. «Учитывая, что Лея владеет магией в полном объеме, и в этом пространстве она как рыба в воде». И тут произошло неожиданное. В центре рубки образовалось... Туманное существо золотистого цвета. Оно слегка вибрировало. Лея хотела что-то сказать, но внезапно замолчала. В сознании экипажа завибрировал голос, похожий на звон колокольчика. «Приветствуем тебя, командующий Соловей, и твой экипаж. Хранители баланса относительной вселенной откликнулись на нашу просьбу и прислали вас, тех, кто может стабилизировать социум. Сущность сделала паузу. Соловей, улучив этот момент, задала вопрос. — Простите, с кем имею честь беседовать? — О, прошу простить мою оплошность. Я не представился. — Архитектор реальности этой вселенной. Я и мои помощники. Луминар — свет и знания. Темос — огонь и перемены. Элира — природа и циклы. Поддерживаем баланс магической силы и энергии. Экипаж сразу ощутил вибрации согласия и поддержки. «Я и мой экипаж рады с вами познакомиться. Мы удивлены этой необычной вселенной. Мы из относительной вселенной, где магии почти нет. Ее заменяют технологии. Учитывая это обстоятельство, даже не могу представить, чем мы можем вам помочь». «Вне всякого сомнения, вы правы. Действительно, на первый взгляд ничем. Но если посмотреть глубже, то помочь вы можете. Нужен ваш свежий, незамутненный взгляд на магическую галактику и ее социум. Это нужно для того, чтобы излечить болезнь, которая распространяется в галактике и разрушает ее». Архитектор замолчал, как бы собираясь с мыслями. Ирина задала вопрос. «Как излечить, архитектор? Если мы слабо представляем, что такое магия, и уж тем более не можем оперировать в ее потоках, разве что царица Лея?» Архитектор ее прервал. «Лея — неучтенная переменная величина. Ее могущество поражает, ее сила не имеет границ. Ее истоки уходят в далекие временные потоки, которые мы уже не видим. Царица, откуда ты?» Лея величественно тряхнула алмазными потоками, которые так и кружились вокруг нее, и ответила. «Архитектор, это высокая оценка от бога магического мира. Я гораздо ниже вашего положения. Что касается того, откуда я прибыла, то отвечу так. Из мира теней. Меня отпустили по просьбе командующей Соловей. Я ее верная слуга и заместитель по магии». «Невероятно!» — почти хором констатировали боги. Луминар изумленно поинтересовался. «Вернуться оттуда невозможно, тем более магу такого уровня, как ты, царица. В чем твоя сила, командующий Соловей? Почему тебя послушали боги, особенно бог Хаар, который отвечает за этот мир?» Соловей не очень понимала такой интерес, поэтому ответила предельно откровенно. «Я там побывала, увидела Лею, она мне понравилась, и я попросила отпустить ее в реальный мир. Вот и все. Вскоре она появилась на корабле и стала членом экипажа. Она совершенно свободна и может принимать любое решение». «Благодарю тебя, командующая. Ты действительно великий, но пока скрытый маг. Царица, ты избранная богами и возвращена в реальный мир не зря, не просто так, а для конкретной цели». Лея посмотрела на Ирину, в глазах заиграл азарт. Она понимала, боги пытаются взять ее под контроль. Допускать этого нельзя, но и показывать, что догадалась, тоже нельзя. Поэтому ответила нейтрально и правду. «Увы, архитектор, вынуждена тебя разочаровать. Никаких напутствий богов при освобождении не было. Было только одно — просьба, которую озвучила командующая, и боги ее послушали. Поэтому у меня одна цель — служить моей избавительнице». Она склонила голову в сторону Соловей и почтительно замолчала. Боги обменялись ментальной мыслью сожаления. Неудача с царицей их разочаровала. Но к этому они еще вернутся в будущем. Сейчас их ждало самое, что ни на есть настоящее. Корабль-коршун, присланный на помощь, и необычный экипаж, который впитывал магию как губка, и та начала концентрироваться вокруг корабля. И это при том, что боги ничего для этого не делали. Такая странность насторожила, но не испугала, потому что прибыли друзья, и прибыли, чтобы стабилизировать социум. Поэтому ответ прозвучал ожидаемо. «Что же, так тому и быть. С тобой, царица Лея, все гораздо проще. Дело вот в чем. Магия имеет свойство концентрироваться в местах силы, которыми являются цивилизации. Одна цивилизация, империя Аэтриона, собирает и концентрирует вокруг себя положительную энергию созидания. А вторая цивилизация, царство тьмы и хаоса, Умгара, наоборот, концентрирует отрицательную магию». «Как такое может быть?» — воскликнула Эмма Робинсон взволнованно. «Получается, что магия может быть злой?» Архитектор мрачно бросил на нее взгляд молнию, которую погасила Лея, проговорив при этом: «Осторожнее со взглядами и эмоциями. Экипаж еще не готов». Тот ее перебил. «Прошу простить, естественная реакция. Но ты, командующая десантом волшебников, права. Так и есть. Сама по себе магия нейтральна, она не добрая и не злая. Но как только вступает в контакт с носителем, приобретает свойства положительные или отрицательные. Вот так все и обстоит. Ну а теперь, когда вы в курсе, пора заняться делами. Тем, зачем мы вас сюда пригласили. Стабилизацией социума». Контакт мгновенно прекратился. Боги посчитали, что дали достаточно информации, и превратились в наблюдателей.